66. Непротивление подобно долго открытому флакону благовоний, но творческое терпение, как старое вино, затворенное. Вождь следит за напряженностью творчества, в каждом социальном построении верно то построение, где открывается разнообразное творчество. Если творчеству тягостно, это верный признак ошибки в построении. Этим ошибкам не следует давать гнездиться. Зовите каменщиков, перекладывайте стены, пока песнь не зазвучит свободно. Принцип свободы подхода, свободы служения и труда должен быть охранен. Явление тягости начала служит лишь признаком несовершенства. Утверждение явления мудрости будет в твердых вехах, окружающих намеченную фигуру знания. Открывая правильную дверь, дадим правильное направление.